Глава 44. Собрались мы быстро. Я с некоторым неудовольствием взглянула на траурный наряд. Как вдове мне полагалось носить черное минимум полгода. Потом допускалось серое и только через год лиловое. Но я вдруг как-то разом устала от черных юбок и мрачных шляп. Почему? Не знаю. Может, потому что траур стал настоящим и носился по человеку, которого я могла только презирать? Местный театр был небольшим зданием с деревянными колоннами и вычурной лепниной внутри. Публика собралась самая разнообразная. Резко пахло нафталином, горячим железом от масляных ламп и модными в прошлом сезоне коричневыми духами. Мы не спешили. Остановились у дверей, чтобы присмотреться, и сделали это не напрасно. Длинная галерея, ведущая к ложам, несомненно, была местом встреч местного общества. Нас заметила леди Фенвик и сразу подошла к нам. «Лорд Бристоль, леди Бристоль, рада вас видеть. Как вам наш театр?» Мы ответили парой вежливых фраз, и леди Фенвик немедля принялась знакомить нас со своими друзьями, знакомыми и знакомыми знакомых. Я старательно улыбалась, запоминая имена и лица. Себастьян держался с холодноватой любезностью настоящего лорда, и я почему-то задумалась о том, что его ангельская красота, вероятно, результат не только любви его родителей, но и поколений благородных предков. Жаль, мне не пришло в голову подробнее узнать, как он очутился в храмовом приюте. Возможно, в его пеленках были подсказки. Из круговерти новых знакомств я выхватила только одно интересное лицо. Молодая женщина. Ее представили как мисс Эжени Лайон. Простое черное платье из недорогой ткани, однако аккуратное и скромное. Траурная лента, выразительные темные глаза, длинноватый нос и тонкие губы, красивые руки с длинными пальцами и плавные неторопливые движения. Меня заинтересовала эта особа, и я обратилась к нашей говорливой хозяйке. «Миледи, кто эта интересная дама?» «А, Жени, несчастное дитя!» Леди Фенвик приложила платочек к сухим глазам и поведала мне историю семьи Лайон. Вполне благополучная была семья. Отец служил в порту клерком, матушка занималась домом и садом. Им очень повезло. На свадьбу родители подарили дом с приличным участком, засаженным по всем правилам южного сада. Каждый год что-нибудь да плодоносило. Их первенец — это самая Женя. Росла в благополучии, имея нянюшку-гувернантку, уроки живописи и музыки. Лет до 12 мисс Жени оставалась единственным ребенком. Потом миссис Лайон каким-то чудом забеременела вновь и родила сразу двойню, пару шустрых мальчишек. Однако эта беременность дорого ей далась. Бедняжка худела, хирела и умерла, едва детям исполнилось года два. Муж ее слишком любил и начал прикладываться к бутылке. Сначала он это все неплохо скрывал, но потом начал портить бумаги, и его уволили. Вот как! Я еще раз взглянула на мисс Лайон и оценила силу духа этой девушки. Жить с пьяницей — трудная работа. «Да!» «И как вы понимаете, уволили без пенсии? Теперь этот несчастный сидит дома, мотая нервы дочери и сыновьям, а она умудряется в сезон торговать фруктами, делать заготовки и вести приличный дом, надеясь отправить братьев в какую-нибудь школу». «Леди Фенвик, вы не могли бы дать нам с мисс Лайон возможность потолковать в уголке? Мне нужна помощница». Наша добрая хозяйка сверкнула глазами, но сумела устроить все так, чтобы мы с Жени очутились в довольно тихом углу. «Мисс Лайон, я не стану тянуть. Простите меня за нахальство, но я очень хочу, чтобы вы пригласили меня завтра на чашку чая». «Зачем вам это, миледи?» — удивилась девушка. «Все знают, что...» «Я тоже знаю», — успокоила я ее. «Но мне бы хотелось с вами поговорить кое о чем». «Хорошо», — в глазах Ижени зажегся огонек. «Леди Бристоль, позвольте пригласить вас на чай завтра в 17:00. Совиный дом, переулке Роз. Благодарю за приглашение, мисс Лайон». Мы разошлись, и остаток вечера я беседовала с претендентами на мое внимание, попутно собирая нужную мне информацию. Этот почти разорен. За это и дают хорошее приданое, потому что у девицы скверный характер. У этой семьи выгодный брак, последняя надежда поправить дела, но девушка строптива и самостоятельна, а этот щеголь слишком много времени уделяет полировке фамильных бриллиантов, а не семейному делу. В общем, хорошей свахе здесь действительно было чем заняться. Спектакль я смотрела краем глаза, старательно поправляя свои записи. Себастьян смотрел на это молча, и в его молчании не было осуждения. Напротив, в антракте он помог мне встать и шепнул: «Если вам необходимо подойти к кому-нибудь, вам достаточно меня уведомить, миледи. Если я могу чем-то помочь, буду вам несказанно благодарна, милорд», — шепнула я в ответ. Дальше мы дефилировали по галерее для благородных особ, и когда все отвлеклись на слугу, уронившего поднос с бокалами игристого вина, я попросила: «Себастьян, мне нужно подойти туда». Я показала на ту часть просторного холла, где выгуливали свои наряды и украшения дамы полусвета. «Миледи, я понял». Не задавая лишних вопросов, мистер Трэвис провел меня через узкий коридорчик буфетной и спрятал в нише, задрапированной портьерами. «С кем именно вы хотели поговорить, миледи?» «С той яркой блондинкой в розовом». Я указала на нужную мне даму и притаилась в засаде. Себастьян прогулочным шагом подошел к нужной мне даме, шепнул несколько слов, поглядывая на тот угол, в котором я притаилась, и пошел дальше. Дама в розовом поколебалась, потом с улыбками вышла из своего круга, вероятно, сказав что-то, чтобы поправить прическу, и двинулась ко мне. «Леди Бристоль? Удивлена! Миссис Оридж, мне нужна от вас кое-какая информация. Я готова заплатить». «Что ж, спрашивайте». Дама остановилась поблизости и принялась безмятежно обмахиваться веером. «Я слышала, что в ваш домик на улице Пряных Сладостей иногда заглядывает молодой лорд Пейсли». «Да, молодой Пейсли у меня бывал», подтвердила самая известная в городе куртизанка. «Скажите, его пристрастия в сексе традиционны или...» Миссис Оридж понятливо хмыкнула. «Я же не видела в этом вопросе ничего странного. Прежде чем высватывать молодому лорду девушку из приличной семьи, я должна была выяснить все нюансы». «Лорд Пейсли — самый скучный мой клиент», — усмехнулась куртизанка. «Вот его папенька. Тот да, затейник». Я задумчиво положила на подоконник золотую монету и подтолкнула в сторону миссис Оридж. А она не взяла. «Мне нужна ваша помощь, леди Бристоль», — сказала она, вздохнув. Мое лицо с трудом сохранило невозмутимость. «В одном здешнем семействе растет девушка, воспитанница. Ей сейчас 16. Она моя дочь. Я не хочу, чтобы она пошла по моим стопам или осталась старой девой. Я прошу вас найти для нее мужа». Я вздохнула, подумала и открыла блокнот. «Имя и данные девушки. Что у нее есть? и чего вы для нее хотите?» «Да-да, за несколько дней в роли прославленной свахи я поняла, что брак должен быть выгодным. Вот буквально завтра у меня запланирован визит к леди Дартон. Строгая Матрона, 20 лет как вдова, души не чающая в своем единственном сыне. Юноша, залюбленный матерью, не может выбраться из-под ее удушающей опеки, поэтому знакомство с юной мисс Редвик счел подарком небес. Девушка некрасива, но умна и очень добра. Лорд Дартон обратился ко мне лично, зная, что маменька не примет его выбор. Я нашла в мисс Редвик преимущество. Завтра я отправлюсь в гости с одной из привлекательных и бойких сестричек Мелвилл. Юные мисс хороши собой, но воспитаны вольно. Небольшой разгром в гостиной, упоминание пустых карманов Мелвиллов, капризное требование к лорду Дартону после свадьбы ехать в столицу. И скромная дочь доктора получит в глазах будущей свекрови 100 очков. Записав все необходимое со слов миссис Оридж, я также незаметно вернулась в ложу. Спектакль продолжился, но на сцену я не смотрела совсем. Мне точно было о чем подумать.